Нет, ты, сукин сын, Таули, не убежишь, это закончится сегодня, подумал он, возвращая меч в ножны и цепляя булаву, одновременно направив лунный свет к ближайшему лучнику. Эй, ты, дай сюда лук и стрелы, немедленно, зарычал он на воина. Лучник едва не упал на землю, когда жеребец резко остановился почти вплотную возле бедняги. Мужчина почти не имел времени на реакцию, когда Джоффри сорвал колчан с его плеча и прицепил к своему поясу. «Ваша милость?» – спросил тот с сомнением, передавая лук, и Джоффри ничего не ответил и пришпорил лунный свет. Конь сразу перепрыгнул поваленное дерево и помчался вдогонку за черной рыбой. Он мог слышать вопль ярости от Сандра и тяжелый топот под копытами королевских рыцарей, но ничто не помешает ему поймать черную рыбу в этот раз. Джоффри ловко маневрировал конем между поваленными деревьями и камнями. Черная рыба что-то показал жестами трем всадникам рядом с ним, а затем указал на Джоффри. Они вытащили луки и потянулись руками за стрелами, продолжая мчаться на север на полном скаку, уклоняясь от веток и камней. 1, 2, 3. Пока они еще натягивали тетивы, стрела уже врезалась в спину одного всадника. Тот упал на землю, разбрызгивая кровь, а рука Джоффри автоматически схватила следующую стрелу, пока он взвешивал необычный лук в другой руке, целясь в остальных. Их выстрелы в ответ оказались ужасно неточными, петляние лошадей привели к плачевным результатам стрельбы. «Не привыкли к стрельбе верхом, вы, проклятые мерзавцы», — подумал Джоффри с триумфом, выпуская очередную стрелу. Он уже освоился с луком и улучшил точность, пробивая шею вражеского коня, отчего бедный зверь грубо рухнул, перекатываясь и ломая бедро своему всаднику. Джоффри настигал беглецов. До черной рыбы последнего уцелевшего рейдера было не больше дюжины метров. Третий всадник попытался сойтись в ближнем бою, вытащив меч, и тут же уронил его на землю, уставившись на стрелу в груди. Черная рыба испуганно петляла из стороны в сторону, стремясь сбить прицел Джоффри, хоть и терял этими маневрами преимущество в скорости. Следующая стрела отклонилась через сосновую ветвь, еще одна, лишь задела его, вырывая кусок ткани из черного капюшона, пока Джоффри уменьшал дистанцию, пригибая голову и уклоняясь от ветки, что почти сбило его с коня. Юноша задержал дыхание, накладывая на лук очередную стрелу, потратил 5 секунд на тщательное прицеливание, чувствуя маневр жеребца, когда черная рыба снова решил резко свернуть, наклоняясь направо. Дзинь! Звук почти напугал Джоффри, стрела вылетела из лука словно прыткая борзая. Он сразу почувствовал, что она попадет в жертву. Черная рыба как раз заканчивала очередной поворот в своем извилистом побеге на север, когда стрела попала ему в шею, заставляя упасть с лошади кучей крови и поломанных конечностей. Джоффри остановил коня с дикой улыбкой на лице, звуки погони, его собственных людей, постепенно приближались, когда он смотрел на черную рыбу, что лежал пузом вниз на земле, а кровь заливала зеленые и оранжевые опавшие листья. Джоффри не любил хвастаться, но и эта возможность была исключительной. «Апа, это ли не черная рыба собственной персоной? Ты изрядно попил мне кро». Белый вихрь прервал эту фразу, бросаясь на лунный свет и разрывая горло коню. Джоффри рухнул на спину с резким криком, прижимая к себе лук, чтобы тот не сломался от падения. Он встал резким движением из водного танца, параллельно натягивая лук с готовой стрелой, когда белый волк перестал рвать горло королевского жеребца, подняв окровавленную морду и красные глаза. «Призрак?» – ошеломленно спросил Джоффри. Лютоволк зарычал и прыгнул к Джоффри, но даже в таком состоянии, когда сознание словно онемело, реакция Джоффри основывалась на рефлексах. Он выпустил стрелу прямо в открытую пасть призрака, мгновенно отступая в сторону на шаг, как только стрела вылетела из лука. Призрак рухнул туда, где Джоффри стоял еще полсекунды назад. У лютоволка почти не было времени отреагировать на стрелу во рту. Юноша закончил маневр, ударяя кинжалом по шее сбоку и разрезая ее с фонтаном крови, следуя рефлексам, отточенным смертельными когтями хищников Сатериаса. Призрак издал тоскливый, булькающий звук, прежде чем упасть на землю неподвижно, как камень. Джоффри застыл на месте, тяжело дыша, и разглядывал мертвого лютоволка. В сознании гудела буря смятенных мыслей, когда он наконец повернулся обратно к черной рыбе. Юноша медленно приблизился к фигуре в черном капюшоне, держа кинжал в руке наготове, когда услышал медленное дыхание, что почти терялось посреди свиста ветра. Он схватил мужчину за плечо трепещущей рукой и медленно, очень медленно перевернул тело на спину. Джон Сноу словно и не понимал, что творится вокруг него, он водил туда-сюда испуганными глазами, пока кровь текла ему горлом в легкие, каждый вздох давался с большим усилием, и его начало трясти, стрела в шее полностью покраснела от крови. «Джон!» – прошептал Джоффри, становясь на колени возле него. Кинжал выпал из его руки. Кажется, Джон и не услышал его, его дыхание внезапно остановилось, словно он чем-то подавился. Глаза прекратили сумасшедшие движения, расширив зрачки, кровь внезапно полилась изо рта и судороги прекратились. Джоффри застыл, стоя на коленях, уставившись взглядом на мертвеца. Когда Сандер наконец нашел его, настойчивое встряхивание плеча было единственным, что смогло вывести короля из ступора. «Возвращаемся в лагерь», — проговорил Джоффри, непривычно спокойно. Финальный итог оказался ужасным. Северные лорды потеряли больше рыцарей, чем король, согласно приблизительного подсчета, и их кавалерия существенно ослабла, но это стоило смерти примерно половины копейщикам, трети лучников и отдельных рыцарей из королевских земель. Несколько идиотов-дворян вслух провозгласили, что это весьма выгодный обмен, прежде чем Джоффри сбил их на землю, едва сдерживаясь, чтобы не убить этих ничтожных дворян. Однако сир Баристан и Сандер смогли совместными усилиями обуздать его ярость. Черная рыба и Джон Сноу вместе руководили разведкой местности, давая рабу достаточно информации, чтобы обернуть ловушку Джоффри против ее создателя. Конечно же, если бы трусливая пехота удержала позицию, как и предполагалось, и копейщики сдержали бы конницу, то все пошло бы совсем по-другому. Он чуть не убил лорда Лендварда за это. Этот взрыв гнева был слишком импульсивным. Он раньше никогда так не ощущался, или все-таки когда так было, так или иначе, отчаянные меры были необходимыми, и армия Джоффри подготовила финальный гамбит, который приведет к победе в войне или к общей гибели королевских сил, насчет чего ворчало немало лордов. Роб Старк жаждал крови, ему надоели мелкие стычки и засады, он двигался со всей своей армией прямо к Джоффри. Он с радостью сойдется со Старком на поле боя, но на собственных условиях. Пришло время заканчивать это все, так или иначе. «Красный волк», — размышлял Джоффри, наблюдая за приближением северного войска, «нет армии». Он приблизительно подсчитал их численность, где-то под 15 тысяч в общем, и вскоре с севера прибудут свежие подкрепления. Большинство пехоты Джоффри спряталось в небольшой долине у отрогов лунных гор, которые создавали узкий проход, чтобы Роб не смог использовать свое численное преимущество против войск королевских земель. Конечно, Роб мог просто оставить их всех здесь в ловушке, но это не подобало бы Красному Волку, или по крайней мере пока что не подобало бы. Он до сих пор был неопытным, достаточно зеленым парнем, тем, кто только играл в войну. Если Роб поставит существенные силы противника у себя в тылу, которые его войско превосходит вдвое, это сильно осложнит отношения с его вассалами. По крайней мере, я могу рассчитывать на беспорядок от вассалов с обеих сторон, это как стихийное бедствие. Он рассмеялся собственной шутке, пытаясь перевести внимание с пессимистических размышлений. Учитывая количество Старков, что погибли от его руки, было сомнительно, что Роб просто оставит короля здесь, даже если бы он имел войско в 100 тысяч. Воины вокруг бросали на него странные взгляды, однако Джоффри не обращал внимания. Он был занят размышлением на тему, стоит ли ему убивать раба Старка. «Боги, надеюсь, что он склонит колено», — думал он, сжимая кулаки, и пошел вдоль шеренги щитов и копий, позади рядов копанных копий, поднимая боевой дух пехоты, что немного обветшал после предыдущей мясорубки, самим фактом своего присутствия. Он было подумал насчет речи для поднятия морали воинов, это казалось все более полезным из-за появления многочисленных флагов у входа в долину, что будто множились ежеминутно, но обнаружил, что не способен на это. Слова, что поднимали дух легионеров в конце той жизни, сейчас казались сухими, неправильными. Это было бы кощунством, произнести их здесь, сейчас. В конце концов, осада крепости Рассвета была гораздо, гораздо более безнадежной ситуацией. Джоффри и сам погиб там в бою, сражаясь за то, во что верил. Тогда была цель, сейчас же только усталость и железная воля двигали его вперед. Талхарты, Мандерли, Форестеры, Кервины, Карстерки, знамена все пребывали и пребывали. Среди них не было никаких флагов для переговоров, и старковские лучники двинулись вперед, держа луки наготове. «Ради старых богов, надеюсь, Ты правильно рассчитал время, Ринфрид. Лучники, отгоните этих ничтожеств обратно на север, воскликнул он, разворачиваясь обратно к линии воинов. Пехота, поднимите щиты вверх и приготовьте пики. Они вскоре навалятся на нас. Он обратился к ним, становясь позади первой шеренги копейщиков, что вставали плечом к плечу и в общем не выглядели испуганными. Интересно, что я почувствую, когда встречусь с рабом? Сожаление, удовлетворение, наслаждение? Спрашивал он мысленно самого себя, пока прилетели вражеские стрелы. Одна или две отскочили от нагрудника, но юноша не обращал на это внимания. Джоффри вспомнил их долгие послеобеденные тренировки во дворе Винтерфилла. Заинтересованность Джона имела совсем другие причины, чем у Сансы, которая просто расчесывала волосы, наблюдая за ними с галереи сверху. Он вспомнил улыбку Робба, когда он похвалил его умение работы с копьем, то, как загорелись глаза старшего сына Старка, когда принц пригласил Джона присоединиться к ним. Роб явно не ожидал такого поворота событий. Джоффри, пробормотал пес ему на ухо. Король перевел внимание на поле боя. Кажется, Роббу уже надоела неэффективно стрелковая дуэль. Приблизительная оценка потерь с обеих сторон казалась выходившей в пользу Джоффри. Сейчас он получил небольшую победу, ведь качество доспехов воинов из королевских земель предоставляло им преимущество в защите от стрел, в сравнении с относительно более легкими кожанками, в которые были одеты большинство северных пехотинцев. Конечно же, пехота в тяжелых доспехах, которая сразу после двинулась вперед, разбила вдребезги миф о том, что север не имеет тяжело вооруженных пехотных войск. Войска Винтерфилла, Талхартов и Кервинов, в окружении многочисленных мелких отрядов, маршировала прямо вниз по пологим склонам долины, постепенно уплотняя шеренги по мере того, как пространство становилось все уже. Стрелы лучников Джоффри почти не замедляли их движение. Трое королевских гвардейцев встали треугольником вокруг него, пес сбоку, все тяжело дышали, пока топот торопливых ног тяжелой пехоты северян постепенно становился все громче и громче. Ни одной атаки тяжелой конницей, подумал Джоффри. Роб избежал ошибки новичка и не послал кавалерию вниз узкой долиной, вероятно заполненной ловушками, прямо на стену копейщиков, от которых будет некуда бежать в тесноте. Он еще не успел заслужить репутацию молодого волка, однако Джоффри был уверен, что юный лорд Старк вскоре покажет неожиданный ход. Тяжелая пехота северян ударила по его позициям, как ураган, по деревянному частоколу. Немало северян провалились в рвы, прямо на скрытые острия, однако подавляющее большинство преодолело препятствие, сохраняя хоть какой-то строй. Тяжелые боевые топоры и молоты упали стальным вихрем на линию копейщиков и южной части тяжелой пехоты, которая стояла позади копейщиков. Джоффри с самого начала оказался в эпицентре боя, не столько поднимая моральный дух своих воинов, сколько собирая кровавый урожай с очередных десятков северян, которых как будто тянуло к нему как мотыльков на огонь. Их яростная ненависть придавала воинам сил, но одновременно и делала легкими целями для Джоффри, который пытался сохранять спокойствие и холодную голову, методично атакуя только когда противник открывался для удара, сохраняя силы, пока тяжело вооруженные мужи падали на землю от его точных ударов, один за одним. Битва уже длилась довольно долго, ни одна из сторон существенно не продвинулась, ведь долина была слишком узкой для любого сложного маневра, кроме банального «ребята, давите на них». Чего Джоффри не ожидал, так это баллистных болтов, что упали дождем на его солдат. «Что? Как?» — воскликнул юноша, когда прилетели первые болты, пробивая солдат по двое и даже по трое за раз. Он увидел целую батарею баллист на входе в долину, достаточно малых и легких, видимо взятых со стен Сероводья, а может и из близнецов, если Фри уже успели присоединиться к северу. Они были довольно грубыми и неточными, не говоря уже о обслуживающих командах, которые, по крайней мере на взгляд Джоффри, едва знали, как обходиться с такой техникой. Однако если они продолжат обстрел в течение всей битвы, это закончится плохо. К счастью, Джоффри имел свой собственный скрытый план. Он мрачно улыбнулся, услышав грохот за пределами долины, который постепенно становился громче. Кажется, Рейкер решил проявить инициативу и ускорил свой выход на сцену. Слава богам! Десятки толстых дубовых стволов покатились вниз отвесными склонами теснины. Склонами, слишком стремительными, чтобы на них можно было бы взобраться без специального оборудования или без тщательного планирования и подготовки. Бревна катились вниз очень быстро, набирая скорость, без каких-либо признаков замедления, пока не врезались в оба фланга пехоты РБА. Отдельные стволы подпрыгивали на бугорках и подлетали в воздух на несколько метров, только чтобы упасть снова и раздавить людей ближе к центру долины, в зоне относительной безопасности. Все больше и больше стволов катились со склона, которые ранее словно защищали тыл войска Старка, недостижимые для прицельной стрельбы. Древесина стонала и трещала при столкновениях, вызывая панику среди выживших бедолаг, и подарила Джоффри его шанс. «Сир Лайл, сейчас!» – прорычал он, оборачиваясь назад. Почти мгновенно свежие подкрепления проскользнули сквозь изреженные шеренги, вдыхая новую жизнь в ряды обессиленных копьеносцев и рыцарей, и все вместе навалились на растерявшихся и дезорганизованных северян. Подкрепление с тыла мятежников не могло вовремя подойти через высокие завалы из стволов, и Джоффри заметил сумасбродные попытки северян расчистить путь, чтобы добраться на помощь умирающим товарищам. Юноша видел первые искорки паники в глазах воинов, которых рубил одного за другим, перепрыгивая через бревна в компании королевских стражей, Сандра и двух дюжин красных плащей, усиленных с флангов ветеранами с королевских земель, что знали цену натиска и паники среди врагов. Однако и этого было мало. Нет, лорд Эджертон об этом позаботится. Он лично, вместе с большинством тяжелой конницы Джоффри и частью пехоты должен ударить сзади через какие-то 5 минут. Джоффри продолжил бой, давя на отступающих северян, пока у них не осталось места, куда можно двигаться. Натиск тел оказался велик. Медленно они начали контрнаступление и теснили королевских воинов обратно, все сильнее и сильнее. Битва уже длилась несколько часов, и моральный дух войск начал падать, когда подкрепление северян все же смогло пробиться через завалы, усиливая нажим и заменяя погибших в бою свежими воинами, пока баллисты продолжали заливать поле боя смертью с неба. Джоффри жадно пил воду из винного меха позади линии фронта, готовясь к отражению очередного нашествия, когда истощенный, почти мертвый от ран бегун добрался до него. «Мой господин», — сказал тот, прерываясь на вздохе, несмотря на 2 стрелы, что торчали из простой брони, «лорд Эджертон не может пробиться. Черная рыба и его люди обнаружили наш маневр и выиграли для кавалерии северян достаточно времени, чтобы та смогла изменить позицию. Лорд говорит, что не сможет в ближайшее время пробиться через тыл врага. Мой господин», — закончил воин, обессиленно шатаясь. Отсутствие компетентных разведчиков вновь ударило Джоффри в больное место, на этот раз с фатальным исходом. Юноша схватил мужчину за плечо, его сердце защемило, а шеи поток холодный пот. «Слушай, возвращайся и передай ему, чтобы использовал пехоту для отвлечения внимания. Он должен пробиться к нам немедленно», — Джоффри выкрикнул почти безнадежно. Воин выглядел так, словно вот-вот упадет в обморок, и покачал головой. «Наша пехота полегла, господин, лорд Гонт скрылся и бежал вместе со всеми своими людьми, вместе с Лангвардом», — произнес он, прежде чем упасть на холодную твердую землю. Джоффри застыл неподвижно на месте, когда сир Баристан склонился и проверил пульс бедняги. Он покачал головой с отвращением, с яростью на то, как все, что творилось в этой жизни, в конце превращается в пепел. Он не будет играть в эту проклятую, демоническую игру по правилам, если уж его вассалы покинули своего господина в час величайшей нужды. Крики посреди битвы становились все более неистовыми, даже паническими, новость расходилась между воинами, видимо от других посланников и из уст в уста. Джоффри посмотрел на левый фланг, что начал словно таять. Люди рутов начали отступление и мчались вверх узкими тропами в дальнем конце долины, пока паника нарастала лавинообразно. Другие речные дома, которые он смог склонить на свою сторону ранее, также колебались на грани бегства. «Это конец. Все эти страдания, все смерти, напрасно». Снова мысль грозила приступом безумия, поэтому он укусил себя за кулак, уставившись на землю, как сумасшедший. «Нет, я с этим не смирюсь, люди. За мной, за вашим королем», — прорычал он внезапно, неожиданностью пугая всех окружающих. «Король Джоффри, мы можем отвести лошадей в тыл и отступить путем к...» — начал сир Баристан, но Джоффри резко прервал его. «Нет, сир Барас, принесите то знамя, то, что сшили люди Рейкера, быстро. Отправляйтесь», — воззвал он к гвардейцу. Тот метнулся к тылу, а Джоффри обернулся и взглянул на поле боя, где левый фланг почти развалился под натиском врага, и увидел, как упало знамя Разби. Он сдержал панику своих людей вокруг себя, с удивлением почти врезавшись в лорда Уилларда и нескольких рыцарей-мутонов. Король смотрел на лорда в течение нескольких секунд, вдруг тот склонил голову. «Я пойду за вами, ваша милость», — сказал Мутон, не имея никаких других вариантов, сжимая двуручник в руках. Джоффри задержал свой взгляд еще на секунду, прежде чем одобрительно кивнуть, и обернулся к своим красным плащам, ветеранам кровавых полей и десятка других воинов позади них. «Я собираюсь освежевать проклятого волка. Кто со мной?» — взревел он. Воины проревели в ответ, когда массивная фигура Сиробороса появилась с огромным знаменем, окрашенным в чистый красный цвет. Никаких гербов, никаких животных, только красный фон. «Красная кровь красного льва. Стойте сзади и следуйте за мной!» — обратился он к Сиробороса. Знамя дико развивалось под порывами ветра. «Я должен прорубить путь до Красного Волка через море крови, если хочу закончить все это. За мной!» Взревел он и бросился сквозь почти разбитую шеренгу защитников на северян. Не было никаких сомнений, никаких мыслей. Джоффри отбивал щиты в сторону своей булавой, неистово рубя тела мечом, проливая кровь вокруг себя, и уклонялся от ударов, как только мог. Пытался принять относительно безопасные удары на доспех. Этот неистовый вихрь смерти, кажется, вселил надежду в его сопровождение. Они проревели победоносные кличи, двинулись за своим лидером сквозь ряды северян. «Старк! Старк!» — кричал Джоффри, сбивая с ног пехотинца, ставшего на его пути. Здоровенный бугай в ливрее амберов попытался разрубить короля надвое двуручным топором, но Джоффри уклонился в последний момент и ударил здоровяка булавой по ноге сзади. Тот взревел от боли и припал на колено. В то же время Джоффри поднял свой меч. Юноша закричал, разрубая шею маленького Джона. Привычную хмельную улыбку, которую он запомнил с того времени, как соревновался по выпивке с родственником и амберами, заменила гримаса агонии, когда кровь полилась фонтаном из глубокой раны. Он продолжил движение вперед, пока его люди падали мертвыми один за другим от ударов со всех сторон. «Старк!» — закричал Джоффри, когда Большой Джон бросился прямо на него, как вагонетка без тормозов, но его сбил в сторону удар Сандера, который ухитрился зацепить концом двуручника руку лорда последнего пристанища. «Не останавливайся!» — закричал пес с рычанием, отражая мощный удар топора Большого Джона. «Старк, где ты спрятался? Твой отец пищал как свинья, когда я заколол его!» — закричал Джоффри. Вдруг двое воинов атаковали его одновременно. Он сумел отбить оба удара мечом и булавой, крутанувшись на месте, и ударил булавой по голове одного из воинов, прежде чем заняться вторым. В то же время суровая на вид женщина с гербом мормонтов прыгнула на него с правой стороны, вооруженная одноручным молотом и щитом. Сиробороса отбил два удара знаменем, словно копьем, но она грубо ударила его щитом по голове, заставив отступить, и сразу попала молотом по забралу шлема, высвобождая потоки крови. Между тем Джоффри добил второго воина и оказался перед разъяренной девой мормонтов с щитом, что попыталась сокрушить его голову. Он увернулся в последнюю секунду, но недостаточно. Молот попал по правому наплечнику, он прогнул металл и задел плоть под броней. Улыбка ее стала невменяемой, когда она выдернула молот. Джоффри закричал от боли, ответив ударом булавы, который она приняла на щит. Он едва смог остановить встречный удар молота, сталь меча заскрипела от силы удара, когда она приблизилась и ударила юношу щитом в лицо. «Не такой уж ты и кровавый, как по мне», — прошептала девушка, словно сама к себе, и подсекла его ногу. Король был слишком потрясен тем ударом, чтобы остановить прием, и в результате упал на землю. Он увидел Сира Баристона, который дрался с широкоплечим бородатым мужчиной в ливрее карстерков. Королевский гвардеец словно превратился в белый вихрь, отбивал удар и мгновенно контратаковал. Двое других карстерков, очень похожих на того здоровяка, напали на него с двух сторон. Сир Баристан вывернулся, едва избегая одного удара, и принял другой на латы. Его длинный меч метнулся именно туда, куда необдуманно отступил один из карстерков. Лезвие почти полностью отрубило руку несчастного, когда Сир Баристан продолжил движение. Все это произошло за секунду, и Джоффри уже перекатывался в сторону, едва избегая атаки молота. Он резко поднялся, тут же случайная стрела отскочила от его спины. Джоффри хищно скривился, когда смог зацепить руку противницы своей булавой. Женщина немедленно ответила грубым ударом по бедру, броня лишь частично поглотила силу удара. Джоффри проревел могучим ревом, бросая меч на землю, и ухватился за край ее щита, дернул его в сторону со всей силы и застав ее врасплох, прежде чем она успела поднять молот. Он ударил своей булавой ей прямо по забралу, копируя ее предыдущий удар по Барасу Бланту. «Старк! Маленький Бран был храбрее тебя. Где ты спрятался, трус?» Рев Джоффри прорезал шум поля боя, когда он вытащил булаву, покрытую красным, и северянка упала на землю. Окружающие северяне не то чтобы прекратили наступление, но скорее дали группе солдат Джоффри и собственно Джоффри толику пространства, где он метался и бил во все стороны, как бешеный зверь. Уиллард Мутон время от времени появлялся возле него, отбивая покушение топоров северян и выпуская кишки своим мечом. «Боги мне свидетели, я посвящу его в рыцари сразу после боя», — подумал он, убивая воинов в цветах кервинов, и кивнул Уилларду. «Король имеет на это право, я могу это сделать», — мелькнула мысль, пока юноша и дальше рубил направо и налево, смешивая свою кровь с вражеской. Неожиданно Уиллард выпрямился, глядя куда-то над полем битвы. «Ваша милость, кажется, я вижу лорда Ста». То возглас прервался прилетом стрелы, которая наполовину утонула в глазнице. Юноша упал навзничь, содрогаясь в судорогах по земле, лосось Мутонов на груди покраснел от крови. Вдруг прилетела новая стрела, угодив как раз в щель между наплечником и нагрудником, заставив его отступить на шаг, однако сразу после этого он с рычанием взвернулся к лучнику. Тион Грифджой стоял в нескольких метрах от короля, уже натягивая очередную стрелу со своей привычной насмешливой улыбкой. Улыбка стала больше, словно поздравляя своего владельца с победой над наследником Мутонов и самим Джоффри. Король бросился прямо к нему, пригибаясь и хватая свой меч с земли. Тион использовал это время, чтобы прицелиться прямо в щель между наплечником и нагрудником, намереваясь выпустить стрелу, когда неистовое размахивание оружием на линии выстрела даст такую возможность. Джоффри проследил за его взглядом и изменением его позы. Время вокруг словно замерло на месте, когда проснулись старые инстинкты, и юноша поднял меч, слегка повернув лезвие боком. Тион выстрелил. Его насмешливая улыбка пропала без следа, когда стрела задела меч так, что тот аж зазвенел словно небольшой колокол. Грифджой собирался бросить лук на землю и вытащить небольшой одноручный топор, когда Джоффри уже стоял возле него вплотную. «Вооружился как железнорожденный, да, Тион», — зарычал Джоффри и отбил замах топора булавой, одновременно ударяя мечом по шее врага и перерубая ее полностью. «Тион!» — кто-то заорал с ужасом. Джоффри увидел Робба Старка, который расталкивал солдат и знаменосцев как сумасшедший, его глаза горели неистовой яростью, когда он пересекся взглядом с королем. «Баратион!» — взревел он, отбивая в сторону меч Сира Мерина Транта и разрубая лицо королевского гвардейца двуручником Нида. Это проявление ярости оказалось настолько велико, что никто не рискнул бросить ему вызов, и он просто переступил через тело белого плаща и бросился на Джоффри. Наполовину сформированные мысли попросить Робба сдаться или вернуться домой умерли на месте, когда Джоффри и сам бросился вперед, постоянно вращая булаву в руке. Меч он держал в нижней стойке. Он так ничего и не почувствовал, когда попытался убить Робба Старка. Лорд Винтерфилла был одет в полный доспех северян, чем-то неуловимо напоминающий латы красного волка. Его ярость усилила атаку родительским валерийским мечом, льдом, как будто он был просто игрушечным. Джоффри отступил влево, и лезвие промелькнуло молниеносно, быстрее, чем обычный меч. Джоффри вглядывался в глаза человека, который был его ночным кошмаром во многих жизнях, много, много лет назад. «И у меня такие же длинные и острые, мой господин, такие же длинные и острые, как у вас». Слова песенки будто сами слетали с уст Джоффри, руки пружинили, булава отбила атаку, что могла перерубить его пополам. Он использовал эту возможность, чтобы приблизиться с мечом в руке и грубо ударил по локтю Робба. От боли же северянин аж скривился. «Может, ты и красный волк, но этот лев тоже пропитался кровью насквозь, давно, уже очень давно». Роб подпрянул назад, сделав достойный оборонительный ход своим двуручным мечом, когда Джоффри попытался снова, на этот раз уже булавой. Старк склонил меч на бок и отбил атаку, продолжив собственным контрударом. Джоффри отклонился в сторону, чтобы меч лишь скользнул по броне, и уже приготовился добить Робба, как вдруг у него аж дух перехватил от агонизирующей боли. Валерийская сталь прошла сквозь латы, оставляя после себя существенную рану, которая сразу же закровоточила. Он отступил назад, подняв руку вверх, ведь Робб быстро продолжил мощным, сильным, но предсказуемым длинным замахом. Джоффри продолжил движение назад, автоматически подняв руку вверх и повернув меч плоской стороной лезвия против враждебного. Он поздно понял глубину своей ошибки, потому валерийская сталь разрубила его меч надвое, и острый как бритва кончик полоснул по щеке и нижней челюсти, высвобождая настоящий кровавый водопад. «Ах, черт!» – пробормотал Джоффри, кашляя кровью и снова поднимая голову вверх. Роб смотрел на него с опаской, внимательно. Холодная ярость была в его глазах, когда он замахивался снова и снова, каждый раз меняя угол атаки и используя на полную преимущество в длине оружия. Джоффри бросил на землю осколок ненужного уже меча, придерживая челюсть свободной рукой и пытаясь остановить кровотечение. Он чего-то ждет. Мысль прервалась, когда сзади зарычал какой-то здоровенный зверь. Джоффри закричал, когда серый ветер оторвал ему ухо, а он рухнул на землю из-за его веса. Юноша сумел оттолкнуть пасть лютоволка от себя одной рукой, но дикий хищник укусил его за ладонь, проникая клыками между закованными в кольчугу пальцами, и оторвал несколько из них. Джоффри закричал от боли, пытаясь ударить волка булавой, но серый ветер мгновенно отступил назад, резко, как змея, прежде чем человек успел начать атаку. Джоффри быстро поднялся, но отступив на шаг, застыл, шатаясь оглушенно, почти закрыв глаза, пока сердце колотилось в груди. Северяне за это время отступили назад, давая двум лордам достаточно места, они ожидали, пока их господин добьет свою добычу. Он мог бы поклясться, что видит, как с неба падает пепел на серую броню красного волка, как молодой лорд смотрит на него ликующе, смотрит на Джоффри так, словно видит перед собой самого большого подонка на белом свете. Роб держал лед торжественно, почти как на какой-то церемонии. «Убей его», — приказал лорд Старк своем мохнатом брату. Серый ветер кровожадно зарычал и снова прыгнул на Джоффри, целясь в горло. Джоффри увернулся в сторону, его сердце колотилось, запахи соли, смерти, бури и силы воли навалились, как снежный ком, когда землю затрясло от мощного рев позади него. Звезда выпрыгнул с того места, где Джоффри стоял за мгновение, и врезался в серого ветра в воздухе. Они упали на землеистовым клубком дикой ярости, звериной жажды крови, два зверя рухнули на землю вихрем когтей, меха, зубов и крови. Джоффри почувствовал призрачную боль в груди, когда серый ветер укусил звезду, как будто его слегка ударили ножом в сердце. Все присутствующие зрители отступили на шаг с выражениями искреннего трепета. Враги и союзники вместе шарахнулись назад, когда звезда использовал преимущество в весе тела, чтобы придавить серого ветра к земле. Роб замер на месте как статуя, когда серебряный лев начал драть горло лютоволка, серебряный мех покраснел от крови умирающего зверя. Кровавый лев поднял голову над телом поверженного врага и взревел к небесам со странным, горьковатым на вкус триумфом, несколько печальным, но убедительным. Он обернулся к человеку, подставляя голову под Джоффрин доспех, и присел на лапы живым олицетворением боли и горя Джоффри. Юноша склонился на колено возле льва, лаская его мех, и крепко обнял большую львиную голову, пачкая его своей кровью. Он сплюнул полный рот крови, прежде чем подняться на ноги, и обернулся к до сих пор обливающегося потом от страха рабу. Северяне позади Старка шарахнулись назад от шока, когда Джоффри двинулся прямо на противника, проливая кровь за собой и вращая булаву в руке. «Такие же длинные и острые, мой лорд, длиннее, чем у вас», — продекламировал он четко, не обращая внимания на кровь во рту. Это не был боевой клич, скорее какое-то утверждение или констатация факта, которое Джоффри принял с глубокой грустью. Роб замахнулся льдом с приглушенным криком, и Джоффри низко пригнулся, отступая в сторону, избежал контратаки и, пройдя мимо защитной стойки раба, ударил обсидиановым кинжалом под нижнюю челюсть, засовывая оружие в рану по рукоятку. Роб словно смотрел на него с замешательством и страхом примерно секунду, и вдруг его глаза закрылись, и он упал на спину, а кинжал и дальше торчал из-под челюсти. Лев проревел из-за спины короля еще один раз, почти оглашая его, когда уцелевшие красные плащи и на удивление близко стоящие воины из королевских земель поддержали этот рев своими голосами. Они ревели со всей мощи, когда сир Баристан и Сандар подбежали к нему, оба окровавленные, но живые, осторожно обошли льва широким полукругом, пока Джоффри смотрел на войско северян, которые еще мгновение назад стояли и ожидали, как их лорд добьет раненого короля. Кровь и дальше текла из порезанной челюсти, пока он пожирал их взглядом. Лицо юноши застыло с выражением скрытого гнева. Шокированным лордом и рыцарем даже не было времени опомниться и среагировать, как их солдаты начали беспорядочно бежать, по двое и по трое за раз, начиная цепную реакцию, пока все северное войско не обратилось в бегство. Лорды искали своих сыновей или лошадей, орали о сдаче на милость победителей или о выкупе, а отдельные даже бросились на врагов, ожидая смерти. Вскоре он увидел, как кавалерия северян исчезает с поля боя, оставляя незащищенную пехоту позади на верную смерть от поздней какого-то неуверенной атаки конницы лорда Джертона. Из вражеских сил уйти удалось только коннице, за исключением необычно хорошо организованного отступления немалой группы пехотинцев, которые двинулись сразу в миг смерти Робба Старка, над которыми развивались преимущественно флаги с изображением ободранного лишенного кожи человека. Джоффри посмотрел на тело красного волка, из которого до сих пор текла кровь. Удивление и ужас навеки застыли на лице, будто лицо принадлежало вытесанной из мрамора статуе. Он не был красным волком. Это был просто испуганный парень. «Мы выиграли, Сандер», — сказал король пустым голосом, оборачиваясь, и рухнул на землю. Джоффри медленно открыл глаза. На периферии его поля зрения мелькали странные силуэты, знамена и ножи. Челюсть нещадно болела, постоянные уколы били по сознанию с каждым новым ударом сердца, каждая пульсация напоминала о холодном поцелуе льда. Он закрыл глаза, он снова открыл глаза, только чтобы увидеть нескольких мейстеров, что работали над ним, зашивали иглами плоть. Неудержимая боль отбросила его обратно в объятия благословенного забвения, пока стальной голос Сира Баристона спорил с кем-то. На третий раз, открыв глаза, он увидел Сандера. Король попытался заговорить, но эта попытка привела к такому взрыву боли, что юноша сразу замолчал, медленно моргая. Одно моргание достаточно затянулось, и Сандера заменил Сир Баристан, что стоял возле короля под каким-то большим тентом. «Г-г-г-г где?» – забормотал Джоффри. «Ваша милость!» – воскликнул Сир Баристан, оборачиваясь. «Сохраняйте силы!» «Ведь ваши раны...» Он запнулся, очевидно рассуждая, что уже третий король может умереть во время его службы. «Г-д-э-э-э», пробормотал юноша. Неподалеку от поля боя, войско северян было разгромлено, и Руси Болтон прибыл к нам с флагом перемирия. Он поклялся железному трону вместе с десятком других родов, сказал Силми. Джоффри коротко захихикал, по крайней мере попытался это сделать. Кровь потекла из рта, когда он подумал о махинациях Руси Болтона. Вся ситуация слишком прекрасно сыграла на руку урода. Севером должен править северянин, а войско лорда Болтона почти не понесло потерь. Он имел на руках все карты, чтобы проиграть войну, но выиграть игру и власть. «Пере, дайте новому лорду У, хранителю, двинуть на север, половину людей, обезопасить его, половину оставить», прошептал он, раз за разом на миг теряя сознание. «Ваша милость», сир Баристан держал его за плечо, когда Джоффри закашлялся кровью. «Скажите, уроду, хорошо играл», пробормотал он и снова уснул. Он как-то смог приказать своим лордам двинуться на юг, по крайней мере тем, кто выжил в той битве, собирая крупицы информации, когда выныривал из забытья. Езда в фургоне часто приводила к возобновлению кровотечения. Оказалось, что уже дважды лорд Уолдер, а точнее его сын, снова принес Старкам фирменный фриевский сюрприз. Черная рыба отступил с остатками войск, что не присоединились к лорду Болтону, вместе со своими всадниками, которые пережили схватку с кавалерией лорда Джертона, но ненадолго. Сир Стивран Фрей твердо прочитал вслух письмо от своего господина. Веселый тон старого Уолдера был почти незаметным в устах его сына. В письме упоминался конкретный момент, как изменилось выражение лица черной рыбы с облегчения на искренний ужас, когда 3000 воинов из подкрепления фриев вырезали северян до последнего человека. Фри присоединились к армии Джоффри через неделю, и войско сира Стиврана привезло столь необходимые припасы и людей, возможно даже слишком много воинов, чтобы отказать требованиям старого урода. Очередной идеально сыгранный ход от очередного нового лорда-хранителя. Что ж, по крайней мере в этот раз бастарды фриев не получат удовлетворения в ограблении Риверона. Ведь сир Киван наконец смог захватить замок, и теперь речные земли уже были разбиты вдребезги. Ежедневно лорды и рыцари прибывали к королевскому обозу, чтобы присягнуть на верность, или вороны приносили аналогичные новости от сира Кивана. Фриим даже не пришлось бы совершать никаких казней, разжигаемых жадностью, ведь счастливая удача черной рыбы закончилась арбалетным болтом фриев в глазу. Старый Хастер умер во время осады Риверона, Эдмур погиб во время штурма замка, а Кейтлин Старк, которая сопровождала войско Робба, всеми считалась пропавшей без вести. Джоффри имел определенные мрачные подозрения, что лорд Болтон просто приказал закопать ее заживо в какой-нибудь яме где-нибудь посреди перешейка. Он уже ничего не мог изменить в этот момент времени, события вышли из-под контроля окончательно. Даже несмотря на то, что в общем судьба была к нему благосклонна, если использовать максимально широкое понимание этого слова, он не мог почувствовать ни одной эмоции. Джоффри чувствовал себя пустой оболочкой самого себя, черная дыра в желудке словно высасывала жизнь из тела. Почему-то это чувствовалось каким-то удобным. Рана на голове сильно болела, еще не достигнув тех безумных высот агонии, которую он не раз ощущал в своих долгих жизнях, но все же вызывало постоянные мучения, словно черные щупальца прорастали в его голове. Щека, ухо, даже часть шеи ощущались распухшими, деформированными. Он даже не мог ничего есть, ведь боль постепенно усиливался ежедневно. В ране началось заражение. Со временем лихорадка становилась все сильнее, пока они двигались обратно королевским трактам. Тошнило так, что он мог пить только воду. Неконтролируемые судороги приводили к уколам черной боли, которая словно била сквозь ушной проем прямо в мозг. Когда караван наконец добрался до Рубинового брода, Джоффри уже почти не имел сил сопротивляться боли от поездки. Каждая маленькая ямка или камень на дороге приносили ему волны боли. Они доехали до замка Дарри, когда лорд Рейкер наведался к парню. «Какие там новости?» — едва произнес Джоффри, голову туманило от боли и влияния макового молочка. «Новости из королевской гавани, ваша милость», — ответил Ринфрид, переминаясь с ноги на ногу. Джоффри бессильно уставился на него. Пульсация внутри его черепа становилась все сильнее. «Ринфрид», — пролепетал он, — «это лорд Тирион». «Он умер», — ответил лорд. «Нет, что, Станнис?» — пробормотал Джоффри. Пульсирование в голове посылало острые уколы боли от шеи до корней зубов. «Нет, ваша милость, его нашли мертвым в его покоях. Тихая, естественная смерть, как считают мистеры. Королева-мать уже назначила лорда Питера Бейлиша новым десницей короля», — добавил рыцарь, чувствуя себя неудобно. Мышцы Джоффри напряглись, как струны. «Нет, нет», — закричал он. Безудержная ярость рвалась наружу. Все вокруг ощущалось холодным, таким холодным. «Я лично скормлю его льву. Я». Пульсация прекратилась, боль навалился сплошным валом, и судороги вернулись, тени начали затмевать периферию поля зрения, когда ярость словно испарилась, как утренняя роса, оставляя по себе лишь истощение. «Скажи Сандору». Он запнулся, потому что боль поглотил все вокруг, и закрыл глаза со вздохом. «Ваша милость?» — спросил сир Баристан. Джоффри снова утопал в той ужасной постели, будто покойный лорд Дарри все-таки насмехался над ним с того света. Он уставился неподвижным взглядом на стену напротив, вздрагивая словно рыба, которая оказалась на суше, что-то бормотал сам себе с искренним, неподдельным ужасом, когда королевский гвардеец вошел в комнату. «Сир Баристан», — едва смог произнести юноша, превозмогая ужасную боль. «Ваша милость, что с вами?» — спросил рыцарь, с опаской осмотрев комнату, и двинулся к своему королю. Джоффри неистово сводило, он едва-едва мог сдерживать слезы, бледный как призрак. «Не, дай ей обернуться», вырвалось у него между спазмами. «Обернуться, не дать кому, ваша милость?» — переспросил рыцарь, меняя мокрое полотенце на лбу своего сюзерена. «Сан-Санси», — сказал Джоффри, не отводя взгляда со стены. «Ее лицо», — добавил он, вдруг приглушенно вскрикнул и закрыл глаза, повернув голову на бок, отчего снова открылись раны. «Мистер Хайлим, мистере Хайлиме!» — заорал гвардеец кому-то позади себя. «Эй, где все?» Джоффри барахтался в сильных руках сира Баристана, крича и срывая швы со рта. «Эй, где Ксон Ми?» «Сир Баристан, передайте ему, передайте, чтобы стрелял из всего, что у него есть. Ох, о боги, я не могу остановить их!» — заорал Джоффри. Светловолосый мистер только зашел в комнату, двигаясь так быстро, как только позволяла его тяжелая мантия, пока Джоффри продолжал крик. «Передай Сандору, чтобы собирал людей. Майор Ям прибыл с Летних островов, мы можем там спрятаться. Получи заклинание от нефритовых песцов, чтобы спрятать нас. Конечно, они же не могут преодолеть океан. О боги, прошу вас, нет, они же на это не способны. Передайте Джону отступать на юг». Юноша истерически завизжал, так что сир Баристан вздрогнул. Мистер тем временем откупорил стеклянную емкость и вылил молочно-белое содержимое в винный бокал. «Мы можем спрятаться от них на Сатариасе. Пятнистые люди не позволят Бейлишу продлить его махинации. Так, так, пожалуйста, сир Баристан». Джоффри уже забрызгал кровью все вокруг. Мистер Хейлим не удержал кружку в руке, когда попытался напоить Джоффри обезболивающим, но только пролил жидкость на пол. «Он сейчас сам себя убьет этим. Шевелись, черт возьми!» — закричал сир Баристан мистеру, который бросился обратно к столу и схватил емкость. Тем временем пес быстро зашел в комнату и помог сиру Баристану удержать Джоффри на кровати, сдерживая приступ. «Сандер, спасибо тебе, благодарю, прошу, пожалуйста, иди через Пурпур и приведи оттуда Тириона, мы можем оторваться от них на Сатариасе, мы же сможем спрятаться от них там, так, нет, нет, позади тебя, следи за клыками, следи за змеей», — заорал он, когда мистер таки смог залить неразведенное маковое молочко прямо в горло короля, проливая остатки на окровавленную рубашку. «А боги, они превратили ее в вихта, а боги, почему они это сделали?» — орал юноша, вздрагивая, пока слезы отчаяния текли вниз щеками. Судороги Джоффри постепенно улеглись, и он слегка приоткрыл свои сумасшедшие глаза, когда ужас постепенно растворялся в пустоте. «Почему все должно было так случиться?» — неожиданно спросил он Сандера. Искренняя тоска в голосе затронула даже того сурового мужчину. «Это Пурпур создал меня, или он может меня уничтожить?» — невнятно продолжил парень, тяжело моргая. «Сандер, Сандер, пожалуйста, скажи Пурпуру, прошу тебя», — бормотал он, когда поле зрения застлало морем белого. Боль куда-то делась, и посторонние звуки постепенно затихли во вневременной бесконечности, и, наконец, белая пелена проросла пурпурными фракталами. Глава 34. Тени и контуры. Человек, одетый в потрепанный, но дорогой наряд, шагал мимо роскошных проституток и торговцев шелком, избегая опасных ночных обитателей. Наконец он свернул в переулок и постучал в боковую дверь солидного строения. Три удара, пауза, и еще два дополнительных быстро получили ответ в виде жирного, круглолицего толстяка с коротким молотом, который слегка приоткрыл дверь, внимательно осмотрел новоприбывшего и быстро пропустил того внутрь. Внутри Уиллса Старого моста, один из четырех хранителей ключей Красного замка, оказался перед заряженным арбалетом, что целился ему прямо в лицо. «Ради семерых, убери эту штуку от моего лица!» — нетерпеливо воскликнул он арбалетчику. Стрелок как будто не был убежден окончательно, он и дальше глядел на Уилла, пока двое других мужчин в комнате склонили головы и продолжили свою игру в кости над импровизированным столом из ящиков. «Откуда тебе знать, что он не следил за тобой?» — спросил арбалетчик, когда толстяк с молотом посмотрел в небо, словно ожидая какой-то знак, и закрыл дверь. «Я обошел половину этого гребаного города, вот почему я уверен. А теперь убери эту штуку от меня», — ответил Вилл со скалом, силой отводя арбалет вниз. «Также прошел прямо сквозь рыбацкую площадь», — отозвался грузный мужчина с презрительной улыбкой, кивая на дорогое платье. «Не знал, что вы, люди благородного рода, так этим озабочены». Вилл ответил лишь кривой гримасой и сел на один из ящиков. Сейчас он был в шаге от повышения над своей проклятой должностью в запутанной иерархии королевской гавани, ведь, как считали дворяне, работа ключником была проклятой. Однако не стоит напоминать об этом этим подонкам. «Ао, мы беспокоимся достаточно, особенно в такие неспокойные времена», — отрезал он с очередной гримасой. Арбалетчик вернулся к своему насиженному месту напротив двери и покачал головой. «Это все из-за долбанной тени, он может преследовать тебя через все семь врат ада, и ты даже не сможешь заметить его присутствие», — сказал он смертельно серьезным тоном, когда толстяк закрыл дверь на засов. «Что ж, если он действительно шел за тобой, то, пожалуй, на самом деле превратился в тень, ибо ребята на крыше никого не заметили», — произнес худощавый мужчина с серой козлиной бородкой, который не производил впечатления воина, хотя имел меч на поясе и одет в рубашку. Он вышел из другой двери, аккуратно закрыв ее, прежде чем обернуться к хранителю ключей. «Уилл», — поздоровался он нейтральным голосом. «Джонт», — ответил Уилл, прежде чем поднять брови. «Почему ты в доспехе? Из каких это пор ты держишь стрелков на крыше?» — спросил он. «С тех пор, как заведение Гольта сгорело дотла», — отрезал Джонт, поморщившись, и двинулся к Уиллу, опершись на стойку ящиков возле него. «Только не говори, что повелся на эту чушь насчет тени, начал насмехаться Уилл. «Ха, это же ты обошел половину этого грибанного города, чтобы быть уверенным, что он не преследует тебя», — ответил Джонт, пожимая плечами. «Это все потому, что лорд Бейлиш превращается в паранойка», — прошептал Уиллу, наклоняясь вперед. «Он приказал продолжать службу как всегда, пока не решит эту проблему, включительно с вознаграждением за преданность для всех его подчиненных». Джонт улыбнулся, впервые за время своего пребывания в комнате. «Ребятам это понравится», — прошептал он в ответ. «На складе не хранится ничего уже месяц». «Он что-то говорил о дополнительных поставках?» — спросил он у ключника. «Ага, обычное дело с золотом, снова железный банк», — ответил Уилл, передавая собеседнику кучу писем. На каждом в свете факела сверкнула печать мастера над монетой. «Обожаю такое», — сказал Джонт, засовывая письма в кошель, который носил на поясе. «Просто прийти, передать письма, получить столько золота, что и за всю жизнь не потратишь», — произнес он мечтательно. «Даже не думай запустить туда свои руки», — предупредил Уиллу. «Обокрасть лорда Бейлиша? Ты с ума сошел?» — скривился Джонт, приподнимаясь. «Тебе пора уходить», — продолжил он, кивая в сторону толстяка возле дверей. Тот поднял засов, а Уилл почесал голову. «Ты уверен, что справишься с доставкой без Гольта?» — двусмысленно спросил ключник. «Люди из здания, может, и сгорели дотла, но у нас и до сих пор есть корабли. Как следствие, голова будет болеть только у тех, кому прикажут восстановить утраченные записи», — ответил тот, подходя к двери, и жестом указал направление. «Ладно, ладно, уже иду», — сказал Уилл, качая головой. «Передавайте не поздравления от меня, если встретишь его», — сказал он арбалетчику с глумливой улыбкой. Тот онемел, но он не успел сказать ни слова, как толстяк хлопнул дверью и быстро закрыл засов. Джонт просматривал письма, вынув их, в течение нескольких минут. Вдруг один из игроков за столом зарычал от поражения, а другой захохотал вслух, забирая полную горсть медиков из корзины. «Надеюсь, что ты уже повеселился, Алрин, нас ждет работа впереди», — сказал Джонт, оборачиваясь к другой двери, но застыл на месте, увидев фигуру в черной накидке, которая стояла в дверях, держа окровавленный, длинный и тонкий, бравосский кинжал в руке. «А я в этом сомневаюсь», — сказала фигура, когда Джонт вытащил меч с криком. Двое игроков тоже вскочили на ноги, крича. «Это же чертова тень!» — закричал арбалетчик, прицеливаясь в незнакомца. Арбалет дрожал в его руках, как лист на ветру. Сбоку от Джонта замер толстяк. «Это кровь Уилла?» — спросил Джонт, пытаясь прийти в себя и замедлить сердце, что сумасбродно стучало в груди, а еще, размышляя, как сбежать отсюда. «Нет, он еще мне пригодится. Я уверен, что вскоре он приведет меня к какой-нибудь дополнительной ценной добыче. Проклятый Бейлиш, хуже белки, так все хорошо прячет», — ответил тот со смехом, лениво шагая к ним. «Тебе стоило бы нанять лучших телохранителей», — добавил силуэт. «Ты следил за ним», — сказал Джонт, отступая на несколько шагов назад, держа меч в руке, а другой хватаясь за плечо парня, пытаясь выиграть немного времени. «Я потерял его на рыбацкой площади», — ответил человек в черном капюшоне. «Хотя я знал, что в конце он придет сюда. Всегда проститутки и шелк, долбанный мизинец настолько предсказуем, разве нет?» — спросил пришелец, едва сдерживая глубоко скрытую ярость под стальным голосом. Незнакомец уже был в нескольких шагах от заговорщиков. «Убейте его», — завизжал Джонт. В одну секунду мужчина продолжал шествие, в следующую ударил одного из игроков в шею. Несчастный еще содрогался в конвульсиях, когда арбалетный болт появился у него в груди возле сердца. Тень позволил мужчине упасть на земь, прежде чем другой игрок замахнулся на него стулом, на котором сидел мгновение назад, но человек в накидке крутанулся в сторону, длинный стилет в его руке блеснул в свете факела. Второй игрок двинулся вперед, шатаясь, используя стул как импровизированную подпорку, моргая в течение секунды или двух, прежде чем Джонт заметил лужу крови под мужчиной. Тот внезапно рухнул вниз. Внезапный звук напугал всех. «Жалко», — сказал тень. «Лерис, вперед», — закричал Джонт, отступая назад. Его охранник с ревом бросился на врага, размахивая молотом из стороны в сторону. Тень как-то смог увильнуть от атаки, полоснул по запястью толстого охранника, и тот уронил оружие на пол. Однако он не был готов к тому, что произошло дальше. Лерис взревел и всей массой навалился на врага, прижимая к стене и придавил горой веса. Тень попытался уколоть в шею здоровяка, но Лерис вовремя схватился за стилет, Острое как игла лезвие прошло через ладонь и лишь слегка поцарапало шею. Здоровяк не обращал внимания на кровь и боль, зато начал колотить тень по ребрам другой рукой. Каждый удар приводил к болезненному уффату рода, который уничтожил уже немало заведений лорда Бейлиша. Дыхание Джонта и скрипящий звук панической перезарядки арбалетчика словно исчезли в тишине, когда тень поймал руку Лерриса после третьего удара. Вместо того, чтобы бороться силой против здоровяка, он обхватил руку Лерриса, переместив ее немного вправо, а затем сразу же вверх. Леррис закричал от боли, крик усилился вдвое, когда тень поднял руку бедняги еще выше. Истошный визг раздавался эхом по комнате, пока стилет не покинул ладонь Лерриса и не оказался прямо в ухе бедолаги. Здоровяк отступил еще на шаг, прежде чем свалиться на пол с глухим стуком. Стилет и дальше торчал из его головы. «Сейчас!» – заорал Джонт. Арбалет звякнул, и тень на дюйм отклонил голову. Болт царапнул его щеку и порвал черную бандану, которая покрывала его лицо. «Не стоило тебе этого делать», — сказал он и бросился на обоих врагов со спокойным выражением лица. Арбалетчик закричал от страха, бросил оружие на землю и рванул к двери, пытаясь поднять засов, но метательный нож врезался ему в плечо. «Вот дерьмо, явно надо будет еще потренироваться», — проворчал тень, извлекая новый нож из-за пояса и вонзил его мужчине в почку, прокрутив на пол оборота, прежде чем вытащить. Арбалетчик завизжал в агонии и рухнул на пол. Джонт застыл в углу комнаты, высоко подняв меч в дрожащей руке, дико водя взглядом по помещению, его рубашка промокла насквозь от пота. Тень поднял капюшон, не обращая ни крохи внимания на ручей крови, что тек из пореза на щеке, и почесал белокурые волосы. Он очистил стилет от крови от тела арбалетчика, прежде чем развернуться к Джонту, вглядываясь зелеными глазами прямо в душу бедняги. «Пожалуй, нам есть о чем поговорить, как думаешь?» – спросил он. Джонт бросил меч на землю. Волны разбивались о высокие берега холма Игона, словно пытаясь взобраться выше, разливаясь пеной по остроугольным скалам отвесного обрыва. Чайки тихо кричали, кружась над волнами и собирая там дань моря, которую вода регулярно выбрасывала на скалы. Джоффри прислонился к перилам одного из балконов Красного замка, созерцая короткие радуги, что появлялись от брызг из бурных волн. Он наблюдал, как они исчезали, словно никогда и не существовали до того. Только море оставалось вечным, каким и было всегда. Секундное существование радуги было лишь мгновением в сравнении с вечным океаном. Джоффри глубоко вдохнул соленый свежий воздух. Легкая улыбка возникла на губах, когда глаза всматривались вдаль. Улыбка растаяла, когда он слегка наклонил голову и закрыл глаза, размышляя, почему все казалось неправильным. Он имел предположение, что все сошло на нет из-за невнимательности к происходящему в королевствах, которую он проявил в первых месяцах предыдущей жизни. Его попытки исправить ущерб государству больше вредили сами по себе, чем помогали. Он думал о своих ошибках, о том, что можно было бы исправить, и что могло бы пойти по худшему сценарию. Как оказалось, первой ошибкой было отношение к своим вассалам как к офицерам легиона. Вестерос не имел той традиции централизации, которая царила в пяти крепостях. Никакой развитой бюрократии, которая могла бы поддерживать работу государственной машины без поддержки дворян и сильных игроков-интриганов. Он не мог наказывать или понизить в звании вассалов, как он делал с некомпетентными офицерами в Запределье. Также он не мог ожидать от своих людей такой же отдачи, как от легионеров. Все, в общем, от дисциплины в войске до уровня физической подготовки солдат и тренировок, которые они получали, было иным. Та неудача с копейщиками была лишь одним из многих подобных провалов. Конечно, подразделение из ветеранов гарнизонной железной гвардии могло бы остановить пиками даже атаку тяжелой рыцарской кавалерии, но простое ополчение Вестероса было слеплено из другого теста. Когда рыцари мчатся на тебя, ты убегаешь или гибнешь. Только одновременное контрнаступление своих собственных рыцарей может спасти пехоту в этой чрезвычайной ситуации. Так это воспринималось всеми в Вестеросе и, как Джоффри уже узнал во многих предыдущих жизнях, восприятие может формировать реальность. Ему придется научиться тому, как управлять вассалами и остальными подданными так эффективно, как только возможно, если он желает пережить долгую ночь, и найти способ, как натренировать компетентных разведчиков, подумал он со вздохом. Может, это и возможно за этот относительно короткий отрезок времени, но для этого нужно немало денег, а деньги сами по себе были значительной проблемой. С одной стороны, Нельзя вот так взять и прекратить свои поиски. Он уже был близко, так близко к получению того, что он считал ответом на все. Нужно балансировать делами и приоритетами, время нужно использовать как можно более эффективно. Первый год предоставлял больше свободного времени и возможностей, чтобы обезопасить государство от сползания в жопу, и нужно немало обдумать, как это сделать. Он сосредоточился на этой мысли как на маяке и снова открыл глаза. Черный туман все еще покрывал края сознания, но ничего не выйдет, если дать ему волю. Я не могу слететь с катушек, нужно двигаться дальше, иначе сойду с ума, снова. Его аж передернуло от такой перспективы. Если вновь окунуться в безумие через бесконечное отчаяние, от всепоглощающей мрачности, что кажется пронизывало все вокруг перед взором в каждой новой жизни. Если я опять сойду с ума, не уверен, что смогу вернуться обратно в норму. Он опять глубоко вдохнул воздух. По крайней мере, эта настоящая охота за состоянием мизинца давала достаточно новых впечатлений, чтобы отогнать атмосферу разочарования. Мастер над монетой оказался, хотя Джоффри было ненавистным это признавать, настоящим финансовым гением. Там, где другие лишь бы срывали сливки из королевских налогов в собственный карман, мизинец развернул целую сеть торговых компаний, складов, доков и борделей, причем многие из них даже не существовали в реальности, и использовал их для пропускания через них налоговых денег, прежде чем они придут к нему как к представителю власти. Также вместе с ежегодными порциями новых долгов у всех, от Ланнистеров и церкви Семерых до Железного банка, все на имя короля, конечно. Юноша медленно, очень медленно проливал свет на здоровенную финансовую империю урода, хотя и должен был ограничить свои поиски стенами королевской гавани, по очевидным причинам. Он не сомневался, что говнюк приложил руку к убийству Тириона в конце последней жизни, видимо манипулируя матушкой как бездумной пешкой. Бес, вероятно, подобрался слишком близко к истине. Принц провел немало ночей молча читая записи Бейлиша, и было очевидным, что Тирион должен был найти несколько несоответствий, так же как и племянник. Игроки формируют игру, а игра формирует игроков, подумал он загадочно. С таким количеством головоломных вопросов вокруг себя, он чувствовал себя немного поэтично, надо признать. Возможно, Риегар Таргариен со своей одержимостью игрой на арфе не был таким уж сумасшедшим, как раньше считал Джоффри, или по крайней мере он был таким же сумасшедшим, как принц сейчас. Он отбросил прочь ту нелепую мысль, когда колокола прозвенели наступление полудня. Впереди еще немало дел, и какими невероятными и захватывающими те дела будут.